Глава вторая. Город Колдубинск основан в 645 году VI эпохи. Население около 3500 жителей. Самое крупное промышленное предприятие – фармацевтический завод по производству спиртосодержащих фитопрепаратов. Также широко представлено кустарное производство и народные промыслы. 18 марта. «Здесь налево, леди. А вот теперь прямо». Командовал достойный сын Иприта с очевидной тоской, косясь на руль подпрыгивающего на колдобинах Нуэна. «Все, приехали. Вот этот дом». Протянула я, рассматривая сплошной двухметровый забор и выглядывающие из-за него голые ветви плодовых деревьев. «Тут есть сад? Хорошо». «Дом у Карловича большой», — несколько не к месту продолжил гном. «Раньше в нем вообще две семьи жили. Каждая на своей половине. А теперь вот Бурат один барствует». «А прежние владельцы?» Я вылезла из машины и, задрав голову, разглядывала забавный флюгер-белочку над крышей. «Уехали!» — Зарин пожал плечами. «Это еще до меня было. Но Карлович мужик хороший. Мы с ним уже, почитай, лет 15 знакомы. А может, и все 20». Обнадежив меня этим заявлением, энчичекист без стука отворил калитку. И зачем ставить такое заборище, если калитка запирается на обычную щеколду? И проник во двор, зычно выкликая хозяина. «Бурат, ты дома?» На зов гнома из-за угла вывернул нос. Да-да, вы не ослышались, именно нос. Во всяком случае, именно на эту деталь облика будущего квартира дома с датчика я обратила внимание в первую очередь. И воистину, не эльфийских усилий мне стоило перестать глазеть на нос и обозреть хозяина целиком. Поддергивая наброшенный на плечи штопанный ватник и попирая садовыми калошами посыпанную щебнем дорожку, передо мной стоял пожилой леший. Нос его воистину был великолепен. Длинный и острый, он воинственно выдавался вперед, словно обломанный непогодой сук на стволе кряжестого дуба. Для полноты образа не хватало только пары зеленых листочков. Впрочем, вместо юной поросли на носу располагались неожиданно изящные очки в тонкой позолоченной оправе. Очки из облика деда лесовичка явно выбивались. Леший стопник? Однако. О, Эру, сколь удивительны деяния твои! Трогательный длинный шарф в полосочку довершал картину. «День добрый, Карлович!» Гном обменялся с домовладельцем рукопожатием. «Вот, жилицу тебе привел. Командировочная к нам из области. Знакомься». Пенофилла церемонно поклонился обладатель выдающегося носа. Бурат Карлович, леший. «Нулвенде Анерила Тиони, лейтенант НЧЧК. Приятно познакомиться, Бурат Карлович». «Дочка тех самых Анерила Тиони», сделав страшные глаза, трагическим шепотом известил лешего Зарин. Я сделала вид, что не расслышала. «Какая честь, миледи!» Пенофила шаркнул калошей по щебенке. «Чем могу служить?» «Оставьте это, сударь!» Я мило улыбнулась. «Право же, какие могут быть церемонии? Мне сказали, вы можете сдать жилье?» О, от полноты чувств зеленая с проседью борода лешего воинственно встопорщилась. «Разумеется, половина дома в вашем полном распоряжении, миледи, если вас устроит. На какой срок вы желаете остановиться?» «На неделю или на две», — я пожала плечами, — «там видно будет. Давайте теперь посмотрим дом, если вы не возражаете. У меня не так много времени». Продолжая поражать меня светскостью манер, Пенофилла повел нас в дом. Я украдкой глянула на часы. Если процесс осмотра и заселения не ускорить сию же минуту, я рискую опоздать. Балрак. «Беру», — решительно заявила я, бегло осмотрев предложенные апартаменты. Весьма и весьма неплохо. Две комнаты, нечто вроде прихожей, столовая, плавно переходящая в маленькую кухню, и веранда. Удобство во дворе, однако в кухню подведена вода, и имеется электрический водогрей. «Отопление печное», — объяснил хозяин. «Но вам, разумеется, не придется возиться с печью, леди. Я протапливаю дом каждое утро. Если захотите посидеть у огня, в большой комнате есть нечто вроде камина». Обе половины дома практически полностью изолированы, общая только веранда. Я надеюсь, что мое присутствие за стеной вас не побеспокоит. Ни в коей мере. Я отмахнулась и забросила свой рюкзак на диван. «Да, мне нравится. Я стану платить вам, скажем, 10 гривен в сутки. Согласны?» «Что вы, сударыня!» – Леший замахал руками. «Мой долг как сознательного гражданина – обеспечить достойные условия для доблестных сотрудников». 10 гривен в сутки», – повторила я. «Да, сударыня. Пожалуйте ключи». «Благодарю. Всего хорошего, Бурат Карлович. Вряд ли мы с вами сегодня еще увидимся. Полагаю, вернусь я поздно». «Почтенный Зарин, едем?» «Да-да, конечно, едем», – обрадовался гном и чуть ли не впереди меня рванул к Нуэна. Уже сидя за рулем, я поинтересовалась у энчичекиста. «Скажите, почтенный Зарин, этот ваш Пенофила, он верно на пенсии?» «Ого!» – гном кивнул. «А прежде был...» «Главным технологом на нашем заводе. А до этого, честно сказать, не знаю, чем он занимался. Бурат приезжий, как и я». «Понятно». Разрешив загадку необычайной для провинциального пенсионера светской любезности и дорогих очков, я успокоилась и сосредоточилась на дороге.